Проблема автора. Практика сбора материала. Люди неуверенно относятся к тому, с чем раньше не сталкивались, а также к незнакомым предметам. На самом деле сбор материала — обычное действие, которое мы совершаем в повседневной жизни, даже если сами того не осознаем. Этот процесс может показаться трудным из-за самого понятия. Когда мы хотим узнать больше о наших любимых знаменитостях или их работах, мы проводим исследования. А когда начинаем в этом копаться, выясняя, что из этого правда, а что слухи, наш сбор материала становится более профессиональным. То же самое касается интервью. Все вопросы по неизвестной теме похожи на интервью. Перед беседой с экспертом желательно заранее подготовить список вопросов. Даже если у вас в голове есть идеи, на встрече бывает сложно правильно их сформулировать. Также полезно классифицировать вопросы. Например, по типам, как вопросы о группе расстройств личности Б и вопросы о логичности поведения персонажа. Сгруппировав вопросы, вы почувствуете необходимость предварительного исследования. Проведение репетиции интервью или практика организации вопросов укрепит вашу уверенность во время реальной беседы.